Глава 35. Миро был в ваших руках, и вы позволили ему уйти? Полковник, при всем уважении, мои люди, ваши люди, кретины, и вы еще называете себя полицейскими? Вы позорите форму! Шеф полиции стоял съежившись под испепеляющим взглядом полковника Акоки. Ему ничего не оставалось делать, потому что у полковника было достаточно влияния, чтобы снести ему голову, и Акока еще не закончил. «Вы понесете за это личную ответственность. Я позабочусь о том, чтобы вас освободили от занимаемой должности. Полковник, убирайтесь!» «Меня тошнит от одного вашего вида!» Полковник Акока кипел от негодования. Он не успел сам приехать в Витторию и схватить Хайме Миро. Ему пришлось поручить это местной полиции. А они все провалили. Теперь одному Богу было известно, куда девался Миро. Полковник Акока подошел к столу с разложенной на нем картой. Они наверняка останутся в стране басков. Значит, это могут быть Бургас, Лагроньо, Бильбао или Сан-Себастьян. Нужно сосредоточить свое внимание на северо-востоке. Где-нибудь они должны объявиться. Он вспомнил свой утренний разговор с премьер-министром. «У вас не остается времени, полковник. Вы читали сегодняшние газеты?» Мировая пресса выставляет нас шутами. Миро и эти монахини превратили нас в посмешище. Господин премьер-министр, смею вас заверить, король Хуан Карлос поручил мне создать по этому делу государственную следственную комиссию. Я не могу больше тянуть с этим. Продлите расследование еще на несколько дней. К этому времени Миро и монахини будут в моих руках. Последовала пауза. «Даю вам 48 часов». Полковник Акока боялся разочаровать ни премьер-министра, даже не короля. Он думал об опус мундо. Когда его вызвали в роскошно отделанный кабинет одного из ведущих промышленников, ему было недвусмысленно сказано: «Хайме Миро создает вредную для нашей организации обстановку. Остановите его. Вас ждет щедрое вознаграждение». Полковник Акока понимал, что оставалось недосказанным. «В случае провала вы будете наказаны». Теперь его карьера была под угрозой. И все потому, что какие-то бестолковые полицейские упустили Миро прямо из рук. Хайме Миро мог бы спрятаться где угодно, но монахини... Полковник Акока почувствовал внезапное волнение. Монахини! Они помогут ему. Хайме Миро мог прятаться где угодно, но сестры могут найти пристанище только в каком-то монастыре. И это наверняка должен быть монастырь того же ордена. Полковник Акока стал вновь изучать карту. Так оно и есть. Миндавия. Цистерцианский монастырь был в Миндавии. Туда-то они направляются, торжествующе думал Акока. Ну что ж, и я тоже. Только я буду там раньше и подожду их. Для Рикардо и Грасиэлы путешествие подходило к концу. Последние несколько дней были самыми счастливыми в жизни Рикардо. За ним охотились солдаты и полиция. Его арест означал верную смерть, но все это, казалось, не имело значения. Словно они с Грасиэлой выкроили себе кусочек времени, райский островок, где они были вне досягаемости. Их рискованный поход превратился в чудесное путешествие, которым они оба наслаждались. Они все говорили и говорили, стремясь как можно больше рассказать и узнать друг друга. Слова, словно невидимые нити, еще теснее связывали их. Они говорили о прошлом, настоящем и будущем, особенно о будущем. «Мы обвенчаемся в церкви», — сказал Рикардо. «Ты будешь самой красивой в мире невестой». И Грассиэлла, представляя, как это будет, трепетала от волнения. «Мы будем жить в самом красивом доме». И она думала: «У меня никогда не было собственного дома или даже своей комнаты». Она жила в маленькой квартирке со своей матерью и всякими дядями, а потом... А потом среди сестер-монахинь в монастырской келье. «У нас будут прекрасные сыновья и очаровательные дочери, и я дам им все то, чего никогда не имела сама. Они будут окружены любовью». И сердце Грассиэллы переполнялось радостью. Но ее беспокоило то, что Рикардо был фанатиком своего дела. Согласится ли он жить во Франции, устранившись от борьбы? Она понимала, что это ей нужно с ним обсудить. «Рикардо, как ты думаешь, сколько еще будет продолжаться это восстание?» «Оно и так слишком затянулось», — думал Рикардо. «Правительство уже предпринимало попытки примирения, однако это не только отвергло их, но и ответило на них еще более жестокими террористическими актами». Рикардо пытался поговорить об этом с Хайме. «Они стремятся найти компромисс, Хайме. Почему бы нам не пойти им навстречу? Их предложение — хитроумная ловушка. Они хотят расправиться с нами. Они вынуждают нас продолжать борьбу». И из любви к Хайме Рикардо верил в него и продолжал его поддерживать. Но сомнения не оставляли его. Чем больше проливалось крови, тем сильнее становились его колебания. Вот теперь и Грассиэлла спрашивала его: «Сколько, ты думаешь, будет продолжаться это восстание?» «Не знаю», — ответил ей Рикардо. «Мне бы очень хотелось, чтобы оно уже закончилось. Но вот что я тебе скажу, милая, никто не разлучит нас, даже война. Нет таких слов, которые могли бы выразить, как сильно я люблю тебя». И они продолжали мечтать. Они шли всю ночь, пробираясь по плодородным зеленым окрестностям Эльбурга и Сории. На рассвете с вершины горы они вдалеке увидели Лагранью. Слева от дороги кучкой стояли сосны, за ними тянулся лес линией электропередачи. Грассиэлла и Рикардо спустились по извилистой дороге к окраине шумного города. «Где мы должны встретиться с остальными?» — спросила Грассиэлла. Рикардо показал на афишу, висевшую на стене дома, мимо которого они проходили. На ней было написано: «Японский цирк. Захватывающее представление самого знаменитого в мире цирка, только что из Японии и только одну неделю. Гастроли начинаются 24 июля. Авенида Клуб Депортиво». «Вот здесь», — ответил ей Рикардо, — «мы встретимся с ними на дневном представлении». В другой части города Миган, Хайме, Ампарио и Феликс тоже смотрели на такую же афишу. В группе чувствовалось невероятное напряжение и натянутость. С Ампара не спускали глаз. После происшествия Виктории мужчины относились к Ампара как к отщепенке, избегали разговаривать с ней, обращались к ней только по необходимости. Хайме взглянул на часы. «Цирк открывается, пойдемте». В главном полицейском управлении Лагроньо полковник Рамон Акока заканчивал обсуждение плана действий. «Расставили людей вокруг монастыря?» «Да, полковник». «Все на месте?» «Отлично». Акока был в приподнятом настроении. «Устроенная им ловушка сработает наверняка. И на этот раз он обойдется без тупых полицейских, которые могли бы сорвать его план. Он лично руководил операцией. Опус Мунда будет им довольна. Он вновь уточнял детали со своими офицерами.